Дух воинов был сломлен. Члены королевской семьи и дворяне, которые должны были стать опорой королевства, поддерживая его оборону, бежали при первых же признаках беды, забирая с трудом заработанные ресурсы простых людей, которых они оставили на растерзание зверям. Без поддержки на передовой, оборона становилась все слабее и слабее. Стены были разрушены, и слишком много людей погибло. Трупы образовывали горы, кровь текла реками, и даже была вспышка болезни из-за этого. Все устали от войны и просто хотели лечь и отдохнуть. Однако Иван не переставал бороться. Он направил свой гнев и ярость против предателей на зверей, которые убили многих из его людей. Его тело почти сломалось из-за травм, и его кровь почти полностью вытекла, но он никогда не переставал размахивать своим оружием. «Видишь зверя? Убей! Видишь более сильного зверя? Убей! Большой или маленький, быстрый или медленный, ядовитый или нет?» Иван дрался до тех пор, пока у него под ногами не оставались лишь трупы. Его неустанные усилия спасти то, что осталось от королевства, были вознаграждены воскрешением боевого духа его людей. Способ Ивана убивать так, словно он одержимым демоном заразил их, в то время как некоторые умирали во время битвы, это был лучший способ умереть, так как если они победят, то их будут чествовать как героев. Способ сражения Ивана был невероятно грубым и жестоким, но в то же время очень эффективным. Добродетель его стиля боя была проста: если он все еще дышит или движется, то никогда не прекратит размахивать оружием. С тех пор армии воинов, сражавшихся как демоны, наводили ужас на зверей. Затем на людей обрушился хаос, подобно бушующему цунами. Тех людей, что остались от армии, было слишком мало, чтобы защитить королевство, поэтому они перешли в наступление. Воины походили на обезумевших варваров, возраст людей разнился от очень молодых до очень старых. Никто не заставил бы женщин, детей или стариков участвовать в войне, но, к сожалению, они должны были это сделать, так как они умрут, если будут спокойно сидеть, ничего не делая. Иван никогда никого не заставлял следовать за собой, ему было совершенно нормально делать это в одиночку. Однако его действия подняли боевой дух королевства, и люди последовали за ним, так как видели в нем надежду. Они набросились на зверей как саранча, разрушая их лагеря и прореживая их ряды. Некоторые из них даже порабощали зверей и использовали их для борьбы со своими сородичами. Были записи о том, что Иван делал то же самое, но было неясно, были ли это обезьяны. Медленно, но верно люди оттесняли силы зверей. Постоянные битвы и опасности доводили их потенциал до предела, позволяя им становиться сильнее в каждой битве, которую они переживали. И это после недели тяжелой, безостановочной и ожесточенной борьбы. Ряды зверей были сокращены до жалкого числа, и они были вынуждены отступить. К сожалению, битва на этом не закончилась. Как только звери ушли, предатели вернулись и попытались восстановить свое место и статус в королевстве. Их присутствие было как бы насмешливым жестом по отношению к тем, кто сражался и погиб в бою. В своей абсолютной ярости против этих людей Иван поднял оружие и устроил еще одну резню. Предатели думали, что они могут пойти против Ивана, так как он ослаблен, но даже если он был ослаблен, его было достаточно, чтобы полностью уничтожить их. Излив свою ярость, Иван заявил, что те, кто покинул свой дом, никогда не будут прощены. Он лично отправлялся в путь и охотился на них одного за другим, невзирая на опасности в дикой природе. Он один убил большую часть предателей и вернул ресурсы, которые они украли. Затем люди использовали их для восстановления стены и инфраструктуры внутри королевства. Дома, магазины, дороги, медпункты, важные места. Даже королевский дворец был перестроен, что удивительно за идеей Ивана. Именно тогда и именно там Иван был избран новым лидером, новым королем последнего королевства Хивен. И именно во время его правления эра темной луны закончилась и положила начало нынешней эре, в которой ворон в настоящее время направляется к золотому будущему. И оглядываясь назад, ворон никогда раньше не встречал и не читал много о жизни Ивана. Хотя ему действительно нравится изучать историю, для него было очень редко знать большую часть того, что произошло в прошлом. Настоящая причина, по которой ворон так много знает о жизни Ивана, заключается в том, что Иван был предыдущим владельцем архаичного молота Тысячи Рук. Глава 324. Внезапное вторжение. Каким образом архаичный молот Тысячи Рук оказался во владении короны, это тайна, на которую ворон никогда не получит ответа, но он знал, что король Иван не обладал божественной короной предков, когда он был еще жив. Это предположение было подкреплено тем фактом, что он действительно получил воспоминания короля Ивана, когда унаследовал молот вместе с воспоминаниями предыдущих владельцев. Вот почему Ворон много знал о бывшем короле, хотя никогда лично не встречался с ним и не читал никаких записей о нем. Ворон не стал вдаваться в подробности всей истории, он просто остановился на основных моментах жизни короля Ивана и рассказал им, как он в конечном итоге изменил образ жизни людей во время своего правления и направил судьбу королевства в лучшую сторону. Обезьяны, которые были рядом с ним, слушали его рассказ с восторженным вниманием. Человек, о котором говорил Ворон, был приемным родителем их основателей, так что, конечно же, им было бы интересно узнать о нем больше. Они были впечатлены и немного гордились тем, как жил этот человек, они не могли сказать, насколько то, что сказал Ворон, было преувеличением, но он, похоже, не лжет. В каком-то смысле разговор оказался плодотворным. Рональд и Чарльз теперь больше разговаривали с Вороном как равные, и точно так же Ворон начал думать, что он не с приматами, а с другими людьми. Он как-то забыл о радостях простой беседы из-за своего путешествия в одиночку в опасном месте. Вот почему эта беседа принесла чувство передышки в сердце Ворона, и он очень ценил ее. К сожалению, не похоже, что мирная атмосфера сохранится надолго. Бум! Все трое мгновенно вскочили со своих мест, услышав рядом громкий взрыв. «Что за чертовщина?» – удивленно выпалил Рональд. Ворон немедленно развернул свои чувства, и как только он это сделал, он начал улавливать много вещей из своей глазной техники. «Твое племя подверглось вторжению», – небрежно сказал Ворон, к большому удивлению и ужасу обоих. Затем он повернулся к Рональду и сказал, «Наверное, тебе стоит поторопиться. Твои братья в опасности». Глаза Рональда расширились, а лицо сразу стало серьезным. Он взревел. Нет. Затем он пробил дыру в доме. Сейчас было не время думать о нанесенном ущербе. Жизнь его братьев важнее. Используя свои широкие плечи, Рональд протаранил дыру и сделал ее больше из-за своего размера. Как только Рональд вышел, он даже не оглянулся и бросился в сторону источника шума. Конечно же, Чарльз и Ворон тоже следили за ним. Благодаря его усиленному восприятию, чувства Ворона стали более чувствительными, чем раньше. Кроме того, он также получает импульс всякий раз, когда он использует его в сочетании со своими хрустальными глазами небес. В настоящее время у Ворона нет проблем с тем, чтобы видеть сквозь что-либо в радиусе 700 метров вокруг него. Если он захочет, его зрение может приблизиться к определенному месту, чтобы увидеть его более подробно. Ворон уже знал, что произошло, даже если физически его там не было. Племя бешеных серебряных спин вторглось с силой 20 сильных приматов, каждый из которых излучает силу не ниже 4-го уровня. Ворон понятия не имел, как им это удалось, но это уже не важно, так как они уже были здесь. В любом случае ворота уже были сломаны. Вражеское племя сразу же вызвало хаос внутри. Ворон поймал взгляд Аллана, пытающегося отбиться по крайней мере от двух врагов, которые охотятся за ним и жизнью Денниса. Все трое быстро добрались до места, где происходила драка, и Рональд прибыл первым. Его глаза горели гневом и беспокойством, он немедленно оглядел поле боя, чтобы найти своих братьев, и сразу же увидел, что они оба были ранены. В его глазах появился страшный блеск, лицо исказилось от ярости, и он тут же пришел в ярость. Когда он атаковал, земля под ним дрожала, и несмотря на свои размеры, он двигался быстро, словно ветер. Его крупное тело врезалось в нападавшего и отбросило его назад, ударив другого, который преследовал Денниса. «Большой брат!» — крикнули Деннис и Аллан. Рональд тут же оттащил их назад и пристально посмотрел на двух нападавших, которые пытались подняться после его неожиданной атаки. Чарльз тоже не сидел сложа руки. Как вождь племени, он нес ответственность за безопасность своих граждан. Он немедленно разыскал своих приближенных и начал раздавать приказы эвакуировать женщин, детей и стариков в безопасное место. Он тоже устрашающе сражался своим черным золотым посохом, и хотя Чарльз мог выглядеть старым, его движения были похожи на движения опытного бойца. Удивительный подвиг для вождя племени, проповедующего мир. «Все вы, прекратите на минутку!» Из темного входа донесся голос. Вражеские приматы немедленно прекратили сражаться и отступили назад. Рональд воспользовался этим моментом, чтобы проверить состояние своих братьев и позаботиться об их ранах. Тем временем лицо Чарльза стало серьезным, когда он пристально посмотрел на вход. И тут кто-то вышел из темного места. Появилась обезьяна высотой около 20 метров с кроваво-красными глазами и ярко-серебристым мехом, покрывающим ее тело. Массивное тело примата создавало впечатление страха и опасности, а грудь была покрыта шрамами, которые были заработаны в постоянных боях. Этот новичок вступил в царство демонического зверя 5-го уровня, и поскольку захватчики прислушались к его словам, стало ясно, что статус этой бешеной серебряной обезьяны в их племени совсем непрост. «Боже, боже, что это за взгляд, Чарльз, разве ты не рад меня видеть?» Насмешливый тон бешеной серебряной обезьяны был очевиден в ее словах, когда она приветствовала Чарльза. «Ты определенно становишься смелее, Гарри», — ответил Чарльз, шагнув вперед. «Я не ожидал, что ты потеряешь терпение и вторгнешься в мой дом. Похоже, ты забываешь, кто оставил тебе эти шрамы». Уверенные и почти высокомерные слова Чарльза вызвали у Гарри раздраженную гримасу. Серебристая обезьяна заскрежетала зубами и ответила: «О, я все прекрасно помню. Как я могу забыть, когда они преследуют меня каждую ночь? Эти шрамы до сих пор болят, когда я вспоминаю об этом. Вот почему я поклялся, что никогда не успокоюсь, пока не размозжу тебе череп голыми руками». Слова Гарри были произнесены сквозь стиснутые зубы. Страшная аура исходила от его тела, удушая не только жителей племени, но и его собственных обезьян. Если бы не Чарльз, который стоял впереди и нес на себе тяжесть грозной ауры Гарри, многие его граждане, возможно, уже упали бы в обморок от страха. «Он стал сильнее», — пробормотал Чарльз про себя, но на его лице не отразилось ни удивления, ни беспокойства. Он боялся, что когда-нибудь наступит этот день, и вот он наступил. Если бы он знал, что они собираются вторгнуться так скоро, он бы подготовил преемника намного раньше, и тогда, возможно, он мог бы выбрать взаимное уничтожение. Он также не должен был позволить Гарри сбежать тогда, он должен был взять дело в свои руки. Если бы он сделал это, то, возможно, этого бы не случилось. Пока все паниковали, Ворон небрежно подошел к Рональду и его братьям. Рональд кивнул ему, и Ворон пожал плечами. Затем он подошел к Деннису и сказал: «Ты все еще хочешь поблагодарить меня за его спасение?» Слова Ворона прозвучали загадочно в ушах Денниса, но когда он увидел, куда тот указывает, его глаза тут же сузились. И тут он наконец понял, что имел в виду Ворон. Хотя его аура скрывается, он не мог уклониться от чувств Ворона. Сливаясь с темнотой у входа находился Гил, наблюдая за всем происходящим. Деннис понял, что имел в виду Ворон. Увидев, что Гил здесь, он сразу понял, что именно его решение причинило боль многим обезьянам. Затем он вспомнил слова Ворона, сказанные раньше, и теперь они обрели для него смысл. «Но я уверен, что это, оставить Гила в живых, преподаст тебе ценный урок в ближайшем будущем. Милосердие к врагам – это жестокость не только к себе, но и к своим близким. Не забывай об этом, юный наследник», — сказал Ворон, потрепав молодую обезьяну по голове. Это заставило Денниса разрыдаться из-за разочарования к себе. Он наконец понял всю глупость своих действий. Если бы он просто отвернулся и позволил Ворону прикончить Гила, ничего бы этого не случилось. Его решение причинило боль многим их соплеменникам, и он не мог не чувствовать себя ответственным за это. Но на самом деле это не важно. Голос Гарри прозвучал еще раз, и устрашающая аура, исходящая от его тела, исчезла. На его лице появилась улыбка, от которой по телу Чарльза пробежала дрожь, так как он знал, что этот парень определенно что-то замышляет. «В самом деле мы не должны сражаться. Я здесь по простой причине», — небрежно бросил Гарри. «Позволь мне забрать хвостатых братьев, и я уйду, больше никому не причинив вреда. Я также обещаю, что наше племя не вторгнется в ваше в течение 100 лет, если ты согласишься на это. Что скажешь?» Глава 325. «Хвостатые оракулы, позволь мне забрать хвостатых братьев, и я уйду, больше никому не причинив вреда. Я также обещаю, что наше племя не вторгнется в ваше в течение 100 лет, если ты согласишься на это. Что скажешь?» Заявление Гарри заставило все племя замолчать. Затем все внимание сосредоточилось на хвостатых братьях, Рональде, Аллане и Деннисе. Некоторые недоумевали, зачем вождю вражеского племени понадобились эти братья, в то время как другие имели слабое представление о том, что происходит. Лицо Рональда помрачнело, затем он снова шагнул вперед и спрятал своих братьев за собой, бросив косой взгляд на вождя их племени. Увидев выражение лица Чарльза, Рональд вздохнул про себя. Хотя он и не показывал этого, Рональд знал, что Чарльз определенно обдумывает это предложение. Затем он начал думать о том, что произойдет с ними в тот момент, когда Чарльз примет предложение Гарри. Рональд спросил себя, обидится ли он на Чарльза или нет. Конечно же, он понимает, что Чарльз находится в трудном положении. Планы Гарри были гораздо глубже, чем казалось на первый взгляд. Конечно же, он знает, что Гарри охотится за их родословной, но дело не только в этом. Предложение Гарри – это также явная угроза миру и безопасности племени. Если Чарльз откажется от его предложения, схватка будет неизбежна. И глядя на войска Гарри, становится ясно, что племя понесет колоссальный урон, так как большинство их граждан не привыкли сражаться. Победа в битве не будет иметь значения, так как племя потеряет много своих граждан. Это не только ослабит их дух в праздновании фестиваля короля обезьян, но и заставит граждан несправедливо относиться к хвостатым братьям, поскольку они безусловно будут обвинять их в потере своих близких. Если же они проиграют, то не только заберут их, племя все равно мгновенно будет подорвано вражеским племенем, а его граждане будут страдать от обращения с ними как с рабами. С другой стороны, согласие на предложение Гарри может быть самым лучшим вариантом, но это тоже не так. Рональд знает, что Чарльз и Гарри знали, на что способна их родословная. Чарльз никогда даже не помышлял об этом, но кто сказал, что Гарри не воспользуется этим? Кроме того, никто не мог гарантировать, что они будут соблюдать столетнее перемирие. Гарри мог просто сказать, что он передумал, и никто ничего не смог бы с этим поделать. Рональд знал все это, поэтому он мог сделать только то, что обещал. И это для того, чтобы сохранить безопасность своих братьев в качестве приоритета. Он привел столько войск и устроил столько хаоса только для того, чтобы забрать нас. Почему? Смущенно спросил Деннис, совершенно не понимая, зачем они понадобились вражескому племени. Что происходит? Что он от нас хочет? Аллан не сказал ни слова, так как он тоже ничего не знает обо всем этом деле, но он знал, что Рональд что-то знает. Он хочет заполучить твою родословную. Голос ворона эхом отдавался у них в ушах, заставляя Дениса посмотреть на него и сказать: «Я не понимаю». С другой стороны, ворон не стал ничего объяснять, а вместо этого посмотрел на Рональда. Затем он спросил: «Ты скажешь им или лучше мне рассказать?» Деннис и Аллан выжидающе посмотрели на Рональда, заставив последнего вздохнуть с облегчением. Он знал, что от этого никуда не деться. Это все равно должно было случиться, он просто оттягивал неизбежное. «Я не хотел вам говорить этого из-за страха», — заявил Рональд, вздохнув, прежде чем продолжить. «Но похоже, мы больше не можем скрывать это ото всех». Затем он повернулся к братьям и положил руки им на плечи. Затем он пристально посмотрел на них и сказал: «В нашей крови есть нечто особенное. Вы можете думать, что мы обычные демонические звери, которые могут разговаривать на человеческом языке, но на самом деле мы представляем из себя гораздо больше, чем это». Рональд закрыл глаза и немного помедлил, а когда открыл их, на его лице появилось странное выражение, когда он наконец раскрыл их происхождение. «Мы потомки столетних хвостатых зверей оракулов». «Че что?» Деннис и Аллан буквально зашатались от шока, услышав это откровение. На самом деле, не только они были шокированы. Те, кто слушал эти слова, тоже лишились дара речи. Как они могли не шокироваться? Тот факт, что в этих братьях течет кровь столетних хвостатых зверей оракулов, объясняет, почему вражеское племя хотело их. И не только это также объясняло, почему их племя смогло остаться мирным. Столетние хвостатые звери-оракулы – это особый вид зверей, которых уважает и защищает их раса. Говорят, что как только хвостатый зверь-оракул достигнет девятихвостой стадии, то он превратится в зверя-императора. Эта информация не передается словами, это то, что записано в самом их существовании. С момента рождения демонического зверя они будут знать об этой сказке, и если они когда-нибудь встретят потомка хвостатого зверя-оракула, они будут относиться к ним с уважением. Хвостатые звери-оракулы изначально обладали огромным талантом. Это было так, как если бы они были благословлены самими небесами. Одна уникальная вещь о них заключается в том, что эта родословная пробуждается у разных рас каждое столетие. Например, если родословная будет пробуждена у определенной особи из расы приматов, то у нее и ее потомков родословная также будет пробуждена. Это будет продолжаться в течение 100 лет. После этого родословная будет пробуждена кем-то из другой расы. Этот цикл будет продолжаться до тех пор, пока кто-то наконец не достигнет девятихвостой стадии и не станет императором зверей. Конечно, эта родословная отличается от обычных родословных хвостатых зверей. Столетние хвостатые звери-оракулы имеют более высокий статус, чем они, поскольку у них самый высокий потенциал. К сожалению, прошло слишком много времени с момента появления последнего зверя-императора. Настолько, что вера демонических зверей в столетних хвостатых зверей-оракулов уже поблекла. Прошло столько времени, что сведения о них, которыми должен обладать каждый зверь, постепенно исчезают. Тогда достаточно было всего одного взгляда, и звери узнают, у кого есть родословная. Теперь же должен быть спусковой крючок, чтобы напомнить им об этом. Прекрасным примером может служить то, что только что сделал Рональд. Рассказ его братьям о том, что они обладают этой родословной, послужил для них спусковым крючком, чтобы вспомнить эту информацию, что также объясняет причину, по которой их племя оставалось несколько мирным все эти годы. Что же касается того, зачем они понадобились Гарри, то это просто. Он хотел извлечь их кровь и влить в себя. Гарри мечтает стать следующим зверем-императором. «Так вот почему ты меня так опекаешь», — Аллан прокомментировал это сбоку. «Конечно же нет, идиот». Рональд ударил себя по голове. «Почему ты так думаешь? Я чрезмерно опекал вас не только потому, что не хотел, чтобы наша родословная попала не в те руки. Я делал это потому, что вы, ребята, единственные, кто у меня остался. Наши родители давно умерли. Я не хотел потерять и вас двоих тоже». Хоха. Насмешливый тон внезапно эхом отозвался в их ушах. Это сказал Гарри, который наблюдает за всем происходящим. Он даже притворялся, вытирая несуществующие слезы, когда говорил: «Я так тронут». Гарри усмехнулся и сказал: «Почему бы вам не пойти со мной вместо этого? Вы же знаете, что это племя не может защитить вас, верно?» Хвостатые братья молчали и пристально смотрели на него. Затем Гарри продолжил: «Смотрите, мы можем сделать это легким путем или трудным путем. Если вы, ребята, пойдете со мной добровольно, я не буду устраивать хаос. Или же сопротивляйтесь, и я заберу вас силой. Вы, ребята, умные. Это совсем не трудный выбор». Слова Гарри определенно поставили их в тупик. Рональд стиснул зубы и посмотрел на своих братьев и соплеменников. Ему совсем не нравилось это положение. «Это так драматично, что у меня аж мурашки бегут по коже». Внезапно позади них раздался скучающий и ленивый голос. Все глаза мгновенно сфокусировались на говорящем. Затем они увидели ворона с неестественным выражением лица. По сравнению с напряженной атмосферой племени он выглядел несколько неуместным. «Что здесь делает ничтожный человек?» — внезапно вслух спросил случайный примат с атакующей стороны. «А, должно быть, это тот самый человек, о котором говорил Гил. Но мне он не кажется таким уж впечатляющим. Разве я разрешал говорить?» Бум! Как только раздался холодный голос ворона, на эту обезьяну внезапно обрушилось мощное подавление. Как будто мир внезапно рухнул, обезьяна внезапно распростерлась на земле, яростно дрожа. Шерсть у всех встала дыбом от ужаса. Они не видели, чтобы ворон даже пошевелил пальцем, но все же он вывел из строя обезьяну, которая могла причинить столько разрушения их племени. «В следующей жизни научись следить за своими манерами в присутствии тех, кто сильнее тебя, и помни, что ты умер из-за своей беспечности», — сказал ворон мучительным тоном. «Умри». И как будто слова ворона были самой небесной волей, распростертая обезьяна внезапно взорвалась, как арбуз, заставив племя погрузиться в мучительную тишину. Глава 326. Абсолютная сила. У всех глаза повылезали из орбит. Некоторые из них все еще не могли осознать тот факт, что этот человек только что убил кого-то одними лишь словами. Все они смотрели на него с тревогой и ужасом, и вожди племени не были исключением. Возможно, это был первый раз, когда ворон использовал эту атаку на живом существе. То, что он только что сделал, было довольно просто. После подавления обезьяны, используя мощь своей основы культивирования, он влил свой закон разрушения в воздух и проецировал его на местоположение обезьяны, используя свой голос. Обезьяна, может, и была демоническим зверем 4-го уровня, но не испытав крещения законами, она была так же уязвима, как беззащитный ребенок. Ворон очень медленно подошел к захватчикам в небрежной манере. Остальным казалось, что он просто бродит по своему двору. Каждый его шаг сотрясал сердца захватчиков. Для них он больше не был похож на маленького человечка. В их глазах ворон был сродни богу смерти, идущему к ним навстречу. Хотя им сообщили, что в этом племени есть гость-человек, им ничего не угрожало, так как они были уверены, что человек никогда не будет сильнее их вместе взятых. Сам Гарри сказал им, что человек не будет представлять для них никакой угрозы, поскольку, согласно тому, что он знал, люди были слабее демонических зверей. Это действительно заставляет задуматься, как бы Гарри объяснил эту ситуацию. «Ах!» – простонал ворон в отчаянии, «а я-то с нетерпением ждал фестиваля. Вы просто должны были все испортить, не так ли?» Его слова звучали небрежно, но за ними безошибочно угадывались величие и сила, которые заставляли его голос эхом отдаваться в их сердцах. Гарри покрылся холодным потом, но не осмелился выказать слабость. Напротив, он даже угрожающе смотрел на ворона, который шел к нему. Никто не осмеливался заговорить. Атмосфера была напряженной. Хвостатые братья, как и их вождь Чарльз, могли только наблюдать и думать о том, как ворон справится с этой ситуацией. Ворон продолжал идти, пока не оказался всего в нескольких дюймах от Гарри. Из-за роста серебристой обезьяны ворон чуть не сломал себе шею, чтобы посмотреть ей в глаза, к его большому раздражению. «Я этого не ожидал», — Гарри говорил серьезным тоном. «Не надо так гордиться, человек. Поверь мне, ты не хочешь, чтобы мы были твоими врагами». Вместо того, чтобы оскорбиться, ворон просто поднял бровь и сказал: «Следи за своими манерами, обезьяна. Не так нужно приветствовать». Бум-бум-бум. Гарри почувствовал, как мир яростно затрясся, когда его равновесие стало неустойчивым. Его глаза сузились от ужаса, когда он почувствовал, как огромная тяжесть давит на него, желая поставить на колени. Только сейчас он наконец понял, что раньше чувствовал другой примат. Конечно же, само собой разумеется, что он пытался сопротивляться давящему на него весу. Он был вождем племени приматов, что возносили силу на первое место. Как он мог позволить себе встать на колени перед простым человеком, у которого не было даже половины его роста? К сожалению, что бы он ни делал и как бы ни пытался сопротивляться, он не мог подняться. Он искренне чувствовал, что пытается поднять небеса, но с треском проваливается в своей попытке. На самом деле дела у него шли даже лучше, чем у остальных. Первая вспышка гнева подействовала не только на него, но и на все войска, стоявшие позади. По сравнению с тем, как Гарри просто стоял на коленях, остальные даже не могли сопротивляться и крепко прижались к земле. Никто из них не мог даже поднять головы и не имел ни малейшего шанса сопротивляться. Суставы на теле Гарри опасно хрустели. Все это не имело для него никакого смысла. Он не понимал, как простой человек, ничего не сделав, может заставить его опуститься на колени. Он попытался выпрямить спину и ноги, но это отняло у него много сил. Шея Гарри чуть не сломалась, но он сделал все, что мог, чтобы посмотреть вперед. Однако то, что он увидел, гарантировало ему кошмары на всю оставшуюся жизнь. Все, за исключением ворона, смотрели на него сверху вниз, уставившись на него сложными взглядами. Даже взгляд Чарльза таил в себе глубокий смысл, но Гарри знал, что даже его старый соперник не мог поверить в то, что он доведен до такого жалкого состояния. Единственная причина, по которой ворон не смотрел на него сверху вниз, заключается в том, что он все еще выше его даже в коленопреклоненном положении. Гарри в гневе стиснул зубы и попытался найти слова, чтобы бросить вызов тому, что пытался сделать ворон, но, к сожалению, было уже слишком поздно. «Ты все еще не понимаешь, да?» — спросил ворон невозмутимым голосом. Он посмотрел прямо в кровавые и сумасшедшие глаза примата и сказал: «Это не то место, где наши глаза встречаются». Бум-бум-бум. Это случилось снова. Гарри почувствовал, как мир снова обрушивается на него, но на этот раз сильнее. Гарри потерял всякое чувство сопротивления и был вынужден распластаться на земле перед вороном. Кости бедной обезьяны захрустели еще опаснее, некоторые из них сломались прямо здесь и сейчас. Он чувствовал, как его внутренности сжимает невидимая сила, желая расплющить его плоть в кучу слизи. Его сердце болело и испытывало трудности в правильном выполнении своей работы. Но что действительно убило бы его, так это не отказ органов, а унижение, которое принес ему ворон. Гарри не мог даже поднять голову. Подавление, которое ворон наслал на него, заставило его упасть перед ним ниц. Воспоминания о том, как он позировал и что-то еще до того, как ворон шагнул вперед, рассеялись как снег при первых признаках лета в умах тех, кто сейчас наблюдал за этим жалким зрелищем. Вместо свирепого вожака Гарри теперь выглядел как непослушный питомец, которого отчитывает хозяин. Ворон поднял ногу и наступил Гарри на затылок. Затем он наклонился вперед и заговорил: теперь пора тебя научить». Его слова словно острый нож пронзили сердце Гарри. Ворон убрал ногу с головы Гарри и приподнял его голову ногой. Теперь ворон буквально смотрел на обезьяну сверху вниз и говорил: «Вот здесь наши глаза встречаются, понимаешь?» Гарри чуть не позеленел от ярости, но никак не мог освободиться. Он не мог даже говорить, он мог только проглотить свой гнев и обиды, так как было ясно, что на этот раз он пнул железную доску. Он не мог винить никого, кроме себя. В каком-то смысле он сам напросился на это. «В следующий раз, когда ты захочешь покичиться своей силой, убедись, что у тебя есть реальная возможность подкрепить ее действиями. Иначе будешь вот так вот страдать. Это довольно неловко на самом деле». Затем ворон отвел взгляд от распростертой на земле обезьяны и посмотрел на вход, точно на то место, где скрывался источник всех этих неприятностей. Он поднял руку и изобразил коготь. Затем что-то вылетело из темного входа и устремилось к рукам ворона. Тут все заметили, что ворон держит за шею хвостатую обезьяну. «Странно встретить тебя здесь», — поприветствовал ворон скучающим тоном, которого было достаточно, чтобы заставить Гила обильно вспотеть. Гил видел все от самого начала, и для него это был настоящий кошмар. Впервые в жизни Гил почувствовал экзистенциальный ужас, когда увидел, на что способен ворон, и было ясно, что это еще не все. Он уже глубоко сожалеет о своих решениях. Он должен был прислушаться к своим инстинктам и молчать об этом деле. Ему следовало убежать отсюда подальше и спрятаться. Но как бы сильно он ни сожалел обо всем, он ничего не мог сделать, чтобы изменить это. «Однажды ты пошел за нами. Я позволил тебе уйти невредимым, потому что согласился на просьбу. Однако я помню, что сказал тебе кое-что, прежде чем сделать это. Ты еще помнишь мои слова?» Небрежная манера ворона говорить ужасно напугала его. Все годы его подготовки в качестве убийцы никак не могли подготовить Гила к чему-то подобному. Это демонстрация абсолютной силы. Услышав его вопрос, Гил с трудом кивнул. Он даже не пытался сопротивляться или бороться. Он знает, что его судьба будет решена в соответствии с прихотью ворона. «Что я тогда сказал?» — спросил ворон ледяным тоном, которого было достаточно, чтобы у всех шерсть встала дыбом от испуга. «Следующего раза не будет», — с большим трудом выговорил Гил. Ворон кивнул и спросил: «Последние слова?» Гил молчал, потому что у него их не было. У него все равно ничего не было на уме, а если бы и было, он знал, что все они скоро последуют за ним на ту сторону. «Запомни этот момент и запечатлей этот урок в своем сердце, если у тебя когда-нибудь появится шанс перевоплотиться», — сказал ворон мучительным тоном. «Теперь иди». Как только он это сказал, голубое пламя внезапно поглотило тело Гила и мгновенно превратило его в пепел. Глава 327. Причина. Все вздрогнули от страха, увидев, как ворон превратил Гила в пепел. От него не было слышно даже малейшего стона боли. С того момента, как появилось голубое пламя, и до того, как Гил превратился в пепел, все это заняло всего несколько секунд. Некоторые моргали в этот момент, в итоге пропуская все зрелище, но, к счастью, там было не так много, чтобы увидеть в любом случае. Захватчики теперь были еще больше напуганы, даже сам Гарри не мог не почувствовать дрожь по спине, увидев, как легко ворон справился с Гилом. Однажды Гарри сразился с Гилом. Он смог победить его, но не так легко, как сделал это ворон. Что еще больше шокирует, так это то, что Гил даже не пытался сопротивляться от самого начала до конца. Гарри знал характер Гила. Даже ему, вождю их племени, будет трудно приказывать Гилу, иначе он будет сражаться с ним до смерти. Гарри понял, что Гил понимает силу врага и уже смирился со своей судьбой. Гил не мог не сожалеть о своих действиях. Все в племени безумных серебряных спин признавали потенциал молодой обезьяны. Некоторые даже рассматривали его как одного из кандидатов в качестве следующего вождя племени. Но перед этим человеком, нет, чудовищем, он вообще ничего из себя не представлял. «Ладно, двоих уже нет», — небрежным тоном объявил ворон. Тишина пронизывала площадь. Все, затаив дыхание, наблюдали за происходящим, ожидая дальнейших действий ворона. Никто из них не осмеливался произнести ни звука, они даже не двинулись с места, опасаясь, что могут вызвать гнев ворона. Ворон посмотрел на распростертых перед ним обезьян и немного подумал. После того, как он отключился на некоторое время, его осенила идея. Затем он поднял руку и поманил жестом. Внезапно одна из распростертых обезьян почувствовала, как могучая сила тянет ее вперед. Она не могла сопротивляться, даже если бы захотела, она могла только смотреть, как беспомощно парит в воздухе и направляется к ожидающему человеку. С этой обезьяной произошло то же самое, что и с Гиллом, когда ворон выхватил того из его укрытия. Обезьяна вдруг почувствовала, что ее хватают за шею. Затем примат увидел, что ворон смотрит на него со скучающим видом, но в его глазах он не был задушен человеком. Для него это было больше похоже на то, как бог смерти смотрел на него, молча размышляя о типе смерти, которую он заставит испытать обезьяну. И хотя обезьяна была физически крупнее ворона, это не имело никакого значения, так как обезьяна перед ним вообще даже не могла думать о том, чтобы отомстить. «Скажи, где находится твое племя?» — приказал ворон, и его тон не предполагал отказа. Обезьяна в его руках дрожала и не могла говорить. Ворон чувствовал, как зубы примата стучат и дрожат. Он поднял бровь и ждал, но обезьяна молчала. «Не смей этого делать!» Гарри зарычал со своего места. Ворон бросил на него косой взгляд и больше ничего. Затем Гарри продолжил. «Не говори ему. Если ты это сделаешь, то я лично убью тебя. Не припомню, чтобы я давал тебе разрешение говорить, обезьянка». Бум. Кха. Ворон ударил Гарри со всей силой своей культивационной основы, заставив его опуститься еще ниже. Подавление ощущалось так, словно на него давила целая гора. От тяжести он задыхался так сильно, что его рвало кровью. Теперь, даже если бы он хотел заговорить, он не мог, потому что чувствовал, как что-то давит на его горло. «Ты собираешься говорить или нет?» – спросил ворон, держа горло обезьяны в руках. Упомянутая обезьяна никогда еще не чувствовала себя такой разбитой. Он мог более или менее сказать, почему ворон хотел это знать. Он не хотел говорить ему, но и умирать тоже не хотел. «Значит, ты выбрал смерть?» «Да, понятно», — сказал ворон скучающим тоном. «Ну, это не имеет значения. Если ты мне не скажешь, я узнаю это сам». Затем ворон положил руку на голову обезьяны и силой воли вторгся в ее психику. Когда он это сделал, обезьяна взревела от боли. Примат почувствовал себя так, словно его ударили по голове огромным валуном. Но еще хуже то, что эта боль пронзила его не раз. Это было похоже на то, как будто ворон сверлил дыру в его голове тупым предметом. Крик боли, который издала обезьяна, разнесся по всему племени, заставив многих приматов поморщиться. Пронзительные крики превратились в болезненные рыдания. Как только ворон убрал руки с головы обезьяны, ее крики тоже прекратились. Голова примата свесилась на бок, а рот наполнился слюной. Его глаза были расширены и совершенно безжизненны. Всем наблюдавшим даже не нужно было долго думать, все они понимают, что примат умер в муках, примерно в 5 километрах к северо-востоку, пробормотал ворон, но его голос был услышан всеми. На самом деле не так уж далеко, оно также несколько населено. Судя по воспоминаниям, которые он только что получил от обезьяны, численность племени безумных серебряных спин должна составлять более или менее 200-250 обезьян. Гарри вздрогнул от испуга, услышав слова ворона. Теперь он был в панике, так как мог ясно сказать, что этот человек просто сделал какое-то колдовство и нашел местоположение их племени из воспоминаний своего павшего подчиненного. Прежде чем он смог думать об этом дальше, Гарри снова почувствовал таинственную силу ворона. Но вместо того, чтобы прижать его к земле, он вдруг обнаружил, что парит в воздухе. Но не только он, все его оставшиеся войска также парят в воздухе. Все они поднимались в воздух вместе с вороном. Никто из них не знал, как он это делает, но это показывает, насколько он действительно силен. Интересно, что бы они почувствовали, если бы ворон сказал им, что он даже не напрягается. Несмотря на то, что они левитировали в воздухе, их движения все еще оставались ограниченными. Они летели вверх, пока не достигли отметки почти 100 футов в воздухе, и только тогда прекратили подниматься. «Прекрати!» — с трудом выдавил Гарри. Его голос был пронизан смешанными чувствами, но было очевидно, что это была мольба. «Пожалуйста, не делай этого». Ворон повернулся и посмотрел на него со скучающим видом. Затем он сцепил руки за спиной и спросил, «Почему я должен тебя слушать?» Эти слова озадачили Гарри. Он понял, что ворон дает ему шанс, поэтому Гарри лихорадочно искал в голове достойную причину. К сожалению, он ничего не придумал. «Те слова, которые ты произнес», — ворон замолчал, глядя прямо в глаза Гарри. «Ты ведь не в первый раз слышишь эти слова, верно? Разница только в том, что раньше эти слова были произнесены не тобой». Ворон холодно посмотрел на него и спросил, «Разве не забавно, как оборачивается судьба? А что для меня еще смешнее, «Так это если бы я был слабее тебя и сказал те же самые слова». Ворон холодно рассмеялся и продолжил. «Ты бы остановился, Гарри не нашелся, что сказать». Как бы сильно ему не хотелось отрицать свои слова, он не мог найти в себе мужества сделать это, так как полностью понимал, что то, что сказал Ворон, было правильным. Он всегда верил в свою силу, но теперь кажется, что он был не обезьяной, а лягушкой на дне глубокого колодца. Он полностью переоценил себя и теперь расплачивается за свою ошибку. «Я более или менее догадываюсь, что ты пытался сделать, поймав хвостатых зверей и оракулов». Ворон усмехнулся и сказал: «Зверь-император, мечтай дальше, как будто ты сможешь это сделать. Хочешь — верь, хочешь — нет, но ты никогда не станешь зверем-императором. Ни ты, ни кто-либо другой в этом мире не будет им». Ворон усмехнулся. «И что же?» Гарри повысил голос и ответил тем же. «Ты всерьез собираешься убить меня и мое племя, только потому, что я причинил боль твоим друзьям? Разве это не неразумно?» Гарри хватался за последнюю соломинку надежды, когда говорил это, но ответ Ворона лишил его всяких надежд. «С чего ты взял, что я делаю это для них?» Ворон склонил голову на бок и выглядел искренне смущенным. «И пойми меня правильно, обезьянка, я и пытаться не буду. Я позабочусь о том, чтобы ваше племя прекратило свое существование к концу этого дня». Сердце Гарри упало в пучину отчаяния, как и сердца его подчиненных. Он не мог найти других слов, кроме одного. «Почему?» Ворон не сразу ответил ему. Все просто чувствовали, как его подавляющая сила сочится из его тела и материализуется позади него. В руках Ворона появился массивный черный молот, а его тело покрыли величественные серебряные доспехи. Внезапно вспыхнул яркий свет, и не успели они опомниться, как позади Ворона материализовалась рука титанического размера, покрытая блестящим золотистым оттенком. «Почему?» – спрашиваешь. Ворон усмехнулся и продолжил. «Ну, во-первых, ты меня разозлил. Во-вторых, я чувствую себя довольно скучно. В-третьих, что ж, мне просто хочется это сделать, но это не настоящая причина». Ворон поднял свой молот и сказал: «Я сделал все это, потому что вы представляли собой угрозу для людей». Глава 328. Приговор. Ворон парил в воздухе, облаченный в свои величественные серебряные доспехи, с поднятым архаичным молотом тысячи рук. Над ним была рука титанического размера, покрытая сверкающим золотистым оттенком. Золотая рука излучала некую силу, которую никто из приматов никогда не ощущал прежде. Она внушала благоговейный трепет, была сильной и невероятно огромной. Ни у кого из приматов не было сомнений, что если эта рука упадет, то она создаст столько опустошения и уничтожит добрый кусок земли. Для них Ворон сейчас совсем не походил на человека. В их глазах он был богом. Бог смерти, чей покой был нарушен, выносит приговор от имени небес. «Перестань нести чушь!» Гарри взревел от гнева и страха. Он был впечатлен собой, так как все еще мог говорить даже после того, как подвергся воздействию этой божественной силы. Но независимо от того, что он чувствовал, ему все еще нужно было сделать все возможное, чтобы остановить Ворона, иначе его племя прекратит свое существование. «Мы представляем собой угрозу для людей, мы ничего такого не делали», — огорченно проговорил Гарри. «Все, что я делал, чтобы объединить нашу расу. У меня никогда не было никаких мыслей о том, чтобы выступить против людей. Хотя наши основатели давно умерли, я все еще уважал их воспитание. Я знал, что они не захотят, чтобы мы сражались с людьми, так как они были воспитаны одним из них, и у меня есть похожие мысли. Это ты придумал все это. Ты просто хотел убить ради собственного развлечения». Доводы и обвинения Гарри обрели смысл для приматов, которые слушали его. Настолько, что даже сам Чарльз был почти убежден. К сожалению, Чарльз слишком хорошо знал характер Гарри и не мог удержаться, чтобы не покачать головой с жалостью, потому что его старый друг просто определил их судьбы с того момента, как он сказал все это. «Аво!» — усмехнулся Ворон. «Посмотри на себя, ни с того ни с сего давишь на жалость. Ох, что же мне делать?» Голос Ворона был полон сарказма, когда он посмотрел на Гарри. Он усмехнулся из ниоткуда и сказал: «Позволь мне спросить тебя вот о чем, обезьянка». Ворон вернулся к своей обычной манере разговора. «Допустим, что все, что ты сказал, было правдой, как насчет этого?» Ворон поднял бровь, ожидая ответа Гарри. Тот вытаращил глаза, услышав его слова, и совершенно растерялся. Он попытался открыть рот, чтобы возразить, но не смог произнести ни слова. Ворон своим скучающим видом ничуть не улучшил ситуацию. Чарльз, наблюдавший за происходящим снизу, покачал головой и вздохнул. Он подумал про себя. С ними покончено. Неужели вы всерьез думали, что я, человек, буду соответствовать вашим моральным принципам, обезьяны? Насмешливо спросил ворон. Не заставляй меня смеяться. Ты знаешь, как мы, люди, называем местность, в которой ты и твой народ живете? Спросил ворон. Он сделал паузу на мгновение и, увидев, что Гарри потерял дар речи, решил продолжить. «Мы называем это красной зоной», – небрежно произнес ворон. «Для нас вся красная зона сводится к одному слову – опасность. Красная зона сочится многочисленными нет, пусть их будет бесчисленное множество, бесчисленным множеством опасных демонических тварей. Наш дом атакуют сотни тысяч демонических зверей по крайней мере один раз в год. Каждый раз, когда это случается, многие из моего рода умирают от ваших рук. Много людей погибло из-за того, что вы, звери, стремитесь уничтожить нас. Их число так велико, что если мы сложим трупы вместе, то окажемся окруженными горами трупов. Ты понимаешь, к чему я веду? Спросил ворон, но Гарри все еще не мог вымолвить ни слова. Если еще не понял, то позволь мне просветить тебя. Твоя раса и моя, мы враги. Ворон произнес эти слова небрежно, но откровение все еще ставило многих из них в тупик. По какой-то причине большинство из них хотели возразить на его слова, но, как и у Гарри, у них не было слов. То, что ворон сказал дальше, еще больше укрепило это утверждение. Хотя это правда, что ваши основатели были воспитаны человеком, они единственные, кого я могу считать союзниками. Их отец, должно быть, усыновил их с младенчества и научил не причинять вреда людям. Вот почему они этого не сделали и тоже приняли нашу культуру. Я бы даже поверил вам, если бы вы сказали мне, что ваши основатели когда-то тоже считали себя людьми. Но это все. Верь мне, когда я это говорю. Если бы ваши основатели никогда не были воспитаны человеком, то они, вероятно, убили бы больше людей, чем любой из вас мог бы себе представить. У всех, кто слушал его, по спине пробежали мурашки. Но ворон еще не закончил. Позвольте мне повторить еще раз. Я считаю ваших основателей настоящими союзниками, но это не относится ко всем вам. Ворон замолчал и посмотрел прямо в глаза Гарри, а его следующие слова потрясли всех до глубины души. Ваши основатели были воспитаны людьми, но остальные, нет, все вы уважали их, но никто из вас не был связан с ними кровным родством, так как у них не было потомков. Помните, теперь ты понимаешь, насколько глупы были твои обвинения? Спросил ворон, подняв бровь. Вопрос ворона почти заставил Гарри блевать кровью от гнева и отчаяния. Теперь, когда ворон ясно дал ему это понять, ему нечего было возразить. В его глазах он и его племя были врагами, которых следовало уничтожить. Каждое его слово было правдой, и это делало все еще более болезненным. Он опустил молот, но золотая рука не исчезла. Знаешь, почему я думаю, что твоя мечта стать следующим зверем-императором очень смешна? Спросил ворон с глухой насмешкой в голосе. Гарри впился в него взглядом, но следующие слова ворона потрясли его душу. «Потому что это невозможно». Ворон замолчал и посмотрел прямо в глаза Гарри. «О, не смотри на меня так. Это не потому, что я убью тебя. Если бы я действительно хотел остановить рождение следующего зверя-императора, то это потребовало бы от меня полного очищения этого мира от вашей расы. Это слишком много работы, и у меня много дел». Но к счастью мне не придется этого делать. Ты спросишь, почему? Все просто. Следующие слова ворона заставили их сердца упасть. Это потому, что этот мир не допускает существования зверя-императора. Прежде чем они успели попросить его объяснить свои слова, он уже начал объяснять. Зверь-император слишком силен для этого мира, чтобы справиться с ним. Даже одно его движение приведет к разрушению самой ткани этого мира. Итак, теперь зная это, может скажешь мне, допустил ли бы этот мир такое существование? Никто не произнес ни слова, все поняли, что ворон им не лжет. Забудь о превращении в зверя императора, ни один из столетних хвостатых оракулов не доживет до семи хвостов. Ворон продолжил свое заявление. С того момента, как они приблизятся к этой стадии, этот мир пошлет свое наказание в виде трех наборов облаков. Каждое облако будет стрелять тремя различными видами молнии, и каждая молния ударит три раза, прежде чем рассеяться. Мы называем это небесной скорбью. Небесная скорбь – еще одно слово, которое не чуждо приматам. Они знали этот термин, так как он был включен в наследственные воспоминания. Говорят, что небесная скорбь попытается сразить зверя императора еще до его рождения, но они не знали, что этот мир пошлет ее так рано. Я мог бы более или менее сказать, какова твоя личность, даже в кратком общении, которое у нас было. Как только ты введешь себе эту родословную хвостатых оракулов, ты сразу же почувствуешь признаки того, что этот мир отвергает тебя. Зная это, и зная тебя, я уверен, что ты сделаешь все, что в твоих силах, чтобы достичь своих целей. Затем лицо ворона внезапно стало холодным, когда он снова поднял свой молот и продолжил говорить: «Рано или поздно ты найдешь мой дом и вторгнешься в него, чтобы найти ответы на то, как ты мог бы избежать скорби. Конечно, есть шанс, что ты этого не сделаешь, но я никогда не любил рисковать. Я не знаю, сколько людей падет от твоих рук, и, честно говоря, я не слишком хочу это знать». Золотая рука над вороном начала излучать устрашающую мощь, как будто отвечая на чувства ворона. «Так что прежде чем все это случится, я мог бы убрать эту проблему на корню. Ты и твои обезьяны – угроза безопасности моего дома. Одного этого мне достаточно, чтобы уничтожить тебя». Божественная аура ворона вспыхнула с невероятной яростью. Его сила была подобна могучему потоку, который душил всех, кто ее чувствовал. Он был слишком силен для любого из них, чтобы справиться с ним, и они знали, что с такой силой численное преимущество бесполезно. «Твое время вышло, обезьянка. То же самое относится и к твоему племени. Будь добр в своей следующей жизни, если она у тебя когда-нибудь будет». Глава 329. Земля содрогнулась. Завывал ветер, и каждому примату казалось, что небо вот-вот обрушится. Затем всех ослепила яркая вспышка золотого цвета. Все, что они услышали, — громкий взрыв и сильную дрожь земли под ними. Каждый старался за что-нибудь ухватиться, чтобы не упасть. Рональд схватил своих братьев и крепко поставил ногу на землю под собой. Чарльз просто прищурился, глядя вверх, так как чувствовал, что не должен пропустить это. Чарльз увидел, как огромная золотая рука взлетела. Это произошло с такой силой, что почти разорвало небо и облака. Затем Гарри и его подчиненные были схвачены таинственной силой и помещены на ладони. Затем он увидел, как ворон легонько взмахнул молотом и направил золотую руку в сторону вражеского племени. Потребовалась всего минута, прежде чем произошел взрыв. Чарльзу не нужно было видеть его лично, чтобы убедиться в этом. Он уже мог сказать, что произошло, когда почувствовал, что земля под ним дрожит. С племенем безумных серебряных спин покончено. Выжил кто-то или нет, может сказать только судьба. И даже если они переживут эту атаку, Чарльз не сомневался, что они никогда не подумают о мести. Он не стал бы винить их за это, поскольку разделял те же чувства. «Твое племя не сделало ничего плохого, так что не бойся». Голос ворона эхом отдавался в его ушах, заставляя Чарльза застыть на месте. Он не знал, как он это делает, но он мог только молчать и слушать то, что ворон должен был сказать. «Я бы посоветовал тебе не выпускать своих сородичей из племени. То, что я сделал, определенно взволновало спящих поблизости монстров. Я не сомневаюсь, что они начнут буйствовать и съедят все, что увидят. Если ты хочешь сохранить жизнь своим соплеменникам, то лучше всего тебе меня выслушать. Я наложил чары на твое племя, изолировав вас от чувств этих чудовищ. Чары будут действовать 14 дней и ночей. После этого периода они исчезнут навсегда, и вы все будете предоставлены сами себе. Это моя благодарность за ваше гостеприимство по отношению ко мне. Однако запомни мои слова». Голос ворона звучал несравненно серьезно, когда он это сказал. «Сделайте одно неверное движение, и ваше племя кончит точно так же, как вот это. Я надеюсь, вы не будете делать глупостей. Это все, что я могу сказать. Но пока прощай, и если этого потребует судьба, то мы еще увидимся». Сказав свои слова, Чарльз увидел, что ворон исчез с того места, где он был словно призрак. Он попытался прощупать свое окружение, но не смог ничего уловить. Это было так, как будто ворон исчез с лица земли. Все, что Чарльз мог сделать, это вздохнуть и выгравировать в своем мозгу предупреждение, которое ворон оставил немного ранее. Неведомо для Чарльза, ворон разговаривал не только с ним. Он также поговорил с Рональдом и Деннисом. Рональд услышал его голос, как только ветер прекратил завывать. «То, что я сказал обезьяне, было правдой». Рональд вздрогнул, услышав голос ворона у себя в голове. «Если ты не хочешь умирать, то даже не думай о том, чтобы сконденсировать свой шестой хвост. То же самое касается и твоих братьев. Четыреххвостый примат почувствовал, как шерсть у него встала дыбом, когда он слушал его слова. Он молчал и ждал, что ворон продолжит. Ты можешь развить себе пятый хвост. На самом деле, я советую тебе сделать это, так как это даст тебе достаточно времени, чтобы дольше жить и оставаться с твоими братьями. Это также даст толчок в силе, которую ты можешь использовать, чтобы сохранить своих братьев в безопасности. Но это твой абсолютный предел. Как только выйдешь за него, этот мир начнет ненавидеть тебя и твоих братьев. Если уж так сделаешь, я говорю тебе это потому, что ты относился ко мне с большим гостеприимством во время моего пребывания здесь, и я восхищаюсь твоей любовью к братьям. Но пока прощай, мы еще увидимся, если того потребует судьба. Как раз после этого Рональд почувствовал, что ворон исчез. Пока он слушал слова ворона, то же самое делал и Деннис. Дай угадаю. Голос ворона эхом отдавался в ушах юного наследника, заставляя его дрожать. Ты хочешь спросить меня, правильно ли я поступил или было ли это необходимо? Деннис закусил губу. Ворон был прав. Молодому примату очень хотелось спросить его об этом, но он не мог заставить себя сделать это. Но после всего, что случилось, Деннис все еще чувствовал себя ответственным за произошедшее. Мне очень жаль, но я тоже не могу этого сказать. Голос ворона звучал твердо, особенно когда он произносил следующие слова. Я сделал это, чтобы обеспечить безопасность своего дома и близких. Хотя это замечательно, что ты стремишься к тому, чтобы все любили и понимали друг друга, помни, что не каждый думает так же, как и ты, не все так же решительны, как ты, и наконец ты, они же, это они сами. Ты можешь носить одну и ту же одежду и кожу, но ты и они никогда не будете одинаковыми. Было бы жутко, если бы это было так. Каждое слово ворона поражало Денниса в самые глубокие уголки его сердца. Он не мог заставить себя возразить на все это. Достижение мира без силы – это всего лишь принятие желаемого за действительное, юный наследник. Просто потому, что ты хочешь, чтобы все хорошо ладили и понимали друг друга, не означает, что мир будет двигаться в соответствии с твоей волей. Если ты хочешь, чтобы твои мечты превратились в реальность, то не просто желай этого, а хватай это своими собственными руками и владей этим. Но будь осторожен, юный наследник, все не встанет на свои места согласно твоим желаниям. Я надеюсь, что ты останешься верен себе и запомнишь все эти уроки. Но пока прощай. Я надеюсь, что ты вырастешь в удивительного вождя племени, когда мы снова встретимся в будущем. Ворон не лгал. То, что он сделал, действительно разбудило дремлющих монстров поблизости. Его атака привела к тому, что племя безумных серебряных спин было уничтожено, не оставив на их месте ничего, кроме широкой зияющей дыры. Подземные толчки вызвали не только землетрясение, остаточная сила и закон, содержащиеся в его атаке, также рассеялись повсюду и взбудоражили дремлющих зверей. К югу от племени, примерно в 10 километрах отсюда, была массивная трехголовая гончая, сеющая хаос и опустошение в ближайших окрестностях. Одна голова дышала огнем, другая – ядом, а последняя – морозом. Каждый зверь, который был вокруг него, бежал, спасая свою жизнь, некоторым удалось убежать, в то время как остальным не так повезло. К востоку от племени, примерно в 7 километрах, был гигантский мамонт с острыми как бритва клыками и черными полосами по всему телу. Даже малейшее движение этого чудовища заставляло содрогаться землю. Он пришел в ярость, колотя своим длинным хоботом словно железным кистенем один по всему, что видел. Деревья падали, звери превращались в груды мяса, и его рев был слышен по всей пустоши. К северу от племени, примерно в 12 километрах отсюда, было болото, которое в настоящее время бурлило от жизнедеятельности. Если бы кто-то был поблизости, они бы увидели, что болото постепенно краснеет. Под болотом находился огромный аллигатор, который внезапно пришел в неистовство. Его скорость не имела себе равных в болоте, его острые как бритва зубы измельчали все, чего касались, окрашивая болото кровью в этом процессе. А на западе, примерно в 15 километрах отсюда, на гниющем дереве находится маленькая оса. Лучше всего было бы не недооценивать размер этой осы, так как даже малейшее движение ее крыльев приведет к тому, что все вокруг в радиусе 100 метров будет заполнено смертельным туманом яда. Из-за последствий нападения ворона ее сон был прерван. Таким образом, она стремится уничтожить того, кто ответственен за ее пробуждение. Ее крылья неоднократно трепетали, посылая волны зеленого тумана, которые рассеивались на километры от ее местоположения. Все, что уловит хоть малейший запах этого яда, немедленно сгниет и умрет мучительной смертью. Есть еще несколько зверей, которых тоже потревожила суматоха. Точно так же они тоже начинали буйствовать, но они либо убьют, либо будут убиты. В пустоши разыгралась кровавая бойня. К счастью, все это происходило далеко от племени. Все звери были смертоносны сами по себе, но именно эти четверо были теми, кого ворон называл дремлющими монстрами. Племя кротких приматов определенно будет уничтожено, как только любой из этих монстров найдет место, где они живут. К счастью, ворон изолировал местоположение племени с помощью зачарования пространства. Даже если одному из этих чудовищ удастся приблизиться к племени, их чувства будут обмануты, и они не заметят, что там находилось племя. Чары будут действовать до тех пор, пока чудовища не прекратят свое неистовство и не заснут снова. Теперь, если Чарльз последует совету ворона, он не потеряет никого из своего племени, но это его личное дело. Между тем, тот, кто вызвал весь этот хаос, мирно сидел в комнате, жуя какие-то закуски. Глава 330. Морские глубины. Через 6 месяцев после того, как ворон покинул племя кротких приматов, пространственная обитель Тенра улетела в тканях пространства, полностью изолированная от чувств окружающих ее опасных зверей. Ворон оставался внутри, постоянно оттачивая свое мастерство и неуклонно повышая свою силу до больших высот, чтобы гарантировать себе безопасность в этой опасной области. В одной из комнат можно было видеть ворона, который то появлялся, то исчезал словно призрак. Его маневры были точными и рассчитанными, свободными от каких-либо лишних движений, что позволяло ему сохранять больше энергии и держаться дольше. Он был атакован сотнями стрел, каждая из которых была пропитана парализующим ядом, который мог сделать его неподвижным, если бы он был задет хотя бы одной из них. Тем не менее стрелы не коснулись даже края его одежды. На самом деле, ворон уворачивался от этих быстро движущихся снарядов, будучи с завязанными глазами, и он все еще выглядел расслабленным. Ворон уже довольно давно оттачивал свое улучшенное восприятие, и его успехи были значительными. Он пассивно мог чувствовать все в радиусе 500 метров вокруг себя с хорошей четкостью. Если ворон использует его вместе со своей глазной техникой, он может растянуть свое восприятие до километра в радиусе, что определенно очень помогало ему. Он также может поддерживать это состояние в течение примерно 30 минут, прежде чем начнет чувствовать головокружение и его зрение станет размытым. Сейчас его абсолютный лимит составляет 50 минут, но он также усердно работает над своей выносливостью. Ворон также добился прогресса в конденсации своей кожи времени. Он приспособился к 6-му уровню зоны застоя. Это заставило его оставаться невозмутимым из-за небольшой задержки во времени, что позволило ему двигаться беспрепятственно. Ему нужно было только достичь 10-го уровня, и его тело, наконец, сконденсирует кожу времени. Он также начал изучать еще один навык из пространственной ветви. Этот навык называется пространственным сворачиванием. Как и следует из названия, его использование сворачивает пространство. Хотя это может показаться чрезвычайно простым, этого очень трудно достичь. Сворачивание пространства является основой для многих видов техник, связанных с пространством. Телепортация, замещение, изоляция и т.д. Концепция сворачивания пространства проста. Пространство можно рассматривать как лист бумаги, тогда расстояние от точки А до точки В – это противоположные концы бумаги. Складывание бумаги приведет к тому, что точка А перекрывается с точкой В, эффективно сокращая или даже игнорируя расстояние, которое должно быть в обычных историях. В двух словах, это и есть сворачивание пространства. Телепортацию можно было рассматривать как складывание бумаги и создание в ней дырки. Замещение – это взятие листа бумаги с обоих концов и переключение его позиций. Изоляция делает промежуток между точками А и в невидимым невооруженным глазом. За всем этим стоят простые концепции, но реализовать это в реальности – совсем другое дело. Ворон уже на том этапе, когда он может как-то влиять на пространство и немного искажать его, но даже это требует его абсолютной концентрации и сосредоточенности, он еще не может использовать это в бою. Но учитывая тот факт, что он дошел до этой стадии даже без крещения законом пространства, уже похвально само по себе.